Последний лист. Мамины гербарии хранились на антресолях среди прочего ветхого барахла. То было место, куда хозяева, люди рачительные и не лишенные сантиментов, за ненадобностью складывали старые вещи. Какое-то невыносимо колючее шерстяное тряпье, мутные слайды для диапроектора, спотыкавшаяся на длинных строчках швейная машинка-подоляночка. Неприхотливые, они годами томились в тесноватом лимбе за облезлыми дверцами, без надежды снова пригодиться или обрести, наконец, на помойке заслуженный покой. И только капитальная уборка, затеянная не от хорошей жизни, сподвигла Тасю углубиться в эти пыльные потемки и вытащить гербарий из вороха драных кофт и рейтуз. Зажав подмышкой плоские короба, Тася неловко сползла со стремянки. Не в том она, знаете ли, в возрасте, чтобы грациозно порхать. Каждый год из прожитых 65 ощущался на пояснице как маленький водолазный грузик. И если раньше они всего лишь удерживали мечтательную Тасю от совершенно шагаловского витания в Поднебесье, то теперь накопленный свинец внезапно стал тянуть куда-то вниз. Скажем, в кресло или на кровать. Впрочем, не только в возрасте дело. К изящным пируэтам не располагала и комплекция. Тася была невысокой, широковатой, с миниатюрным 35-м размером ноги, бойкие сотрудницы детских магазинов всякий раз понимающе кивали и тащили обувку посерьезнее, без бантиков. Зато с Тасей, громкой, смешливой, в теплом просторном свитере, всем было хорошо, словно под боком у доброй медведицы. Близким нравилось, как она хихикала. Очаровательно, накрепко зажмурившись и прикусив кончик языка. А иной раз, бывало, пробегала по щеке юркая слезинка. Тася поставила затхлую стопку на скатерть, сняла крышку с верхней коробки, извлекла, почти не дыша, плотный картонный лист, зашуршала калькой. Искривилась в брезгливой жалости. Сплюснутые луковицы, ломанные стебли, тусклые соцветия, мертвые, убогие, колки на ощупь. Там и тут не хватает тычинок и лепестков. В углу ярлычки с названиями родов и видов, машинописные и от руки. Почерк мелкий. Точно цепочка черненьких муравьев ползет по странице. И зачем вытащила эту прель на свет Божий? Тася неудачно дернула локтем. Коробка накренилась и тяжко рухнула под стол. Гербарные листы вывалились на паркет. Тася кинулась подбирать. А там, среди рассыпанной сенной трухи на грубом картоне, нарисованный ирис. Свежий, лиловый, будто живой. Тася втянула носом в воздух. Казалось, непременно повеет летом. Увы, чахло пахли сухостью и пылью. Лишь уродливые тени соприродной бумаги больше, чем растительному миру. Тася совсем забыла про акварели. Дар ее покойной мамы, научного сотрудника отдела анатомии и морфологии растений Ботанического института. В Елене Георгиевне удивительным образом соединялись врожденный талант художника и приобретенное понимание устройства флоры, ее сложных сочленений и структур. Редкий случай, когда эксперт-ботаник самостоятельно иллюстрирует ученые труды. За это молодого систематика охотно брали в соавторы почтенные профессора. К 35 годам мама уже поучаствовала в создании 3 справочников и 2 монографий, не считая собственной кандидатской, о строении базальных однодольных. Ну и в гербариях по настроению делала этюд другой. Еще час Тася перебирала картонки, сидя на полу. Те, что с рисунками, откладывала. Рядом с мумифицированными двойниками, которых так и хотелось к черту стряхнуть, цвели акварельные нарциссы, горели бальзамины, кудрявились левкои, дивные, полупрозрачные, сладко налитые краской, как леденцы. Каждый лист — воспоминание. Вот сосновая ветка, пушистая, с шишечками. Рот мигом наполнился кислой слюной. Ежегодно с наступлением осени мама приносила домой колючие охапки в газетной обертке, разворачивала лапник, деловито ощипывала. С неприятным ухоскребущим звуком растирала иголки в ступке, перекладывала в банку, заливала водой, сдабривала 2 чайными ложками уксуса и убирала в шкафчик настаиваться. Желтоватое снадобье, кое-как процеженное через вату, торжественно разливали по чашкам и, подсластив, принимали внутрь вместе со случайными хвоинками. «Для иммунитета», — важно говорила мама, — «пей, не морщись». В профилактических свойствах напитка, придуманного в блокаду коллегами из Ботанического института, Елена Георгиевна не сомневалась. В 5 раз больше витамина С, чем в лимоне. А сама глотала, передергиваясь. Видно, помнила, догадывалась уже взрослая Тася, как страшно печет кислый настой, изъеденные цингой десны. Конечно, девочка и Тасю нередко брали в ботанический сад на аптекарском острове, хоть юнацким энтузиазмом она отнюдь не пылала. Не переносила сырого, древесного духа оранжерей. Дышалось там тяжело. От влажности и без того непослушные Тасины волосы, предмет самых ранних и острых девичьих переживаний, некрасиво пушились. То ли дело в открытом саду погулять. Пока Елена Георгиевна, устроившись на складном стульчике в окружении рудбеки и лилий, наносила на лист альбома тонкие штрихи, Тася от скуки ловила бабочек и тут же отпускала. Несмотря на то, что в маминой сумке специально на такой случай лежала энтомологическая морилка, давно Тасе подаренная, но ни разу не использованная. В перерывах Елена Георгиевна водила Тасю по дорожкам. Сведения ботанические в маминых рассказах хитро сплетались с мифами и былинами. Прямо на клумбе? Среди анемоны изнывал в кровавом бреду Адонис. Изувечивший его вепрь в Тасином воображении был гигантским 3-головым страшилищем и никакого отношения к семейству свиных не имел. Фрея с хозяйским видом доставала из кармана связку ключиков в примул. Ворча гремела замками, распахивала двери, привечала весну. Бежала навстречу своему садко, потная от счастья Любава. Задыхаясь и роняя жемчужины, а на их месте в траве распускались бело-розовые «Беллис перенис» — многолетние маргаритки. Еще вдруг оказывалось, что нет лучше средства против ведьм, леших и, само собой, вепрей, словом, всякой злокозненной нечисти, чем заурядная крапива. А суп из нее какой! Много чего тогда выяснялось волнующего, волшебного, во взрослой жизни бесполезного абсолютно. Иногда во время этих прогулок мама говорила о блокаде. Скудно, только в связи с растениями. Представь, Тася, Хранитель Николай Иванович, светлая ему память, таскал к себе домой обмороженные кактусы. Выхаживал, как малых детей. Суккуленты закаменевшие спас. Себя? Нет. Безумные, нелепые, великие подвиги. Берегли ценные экземпляры. Даже, да-да, съедобные. Зато употребляли сорняки. Сколько рецептов изобрели от отчаяния. Из одуванчиков салаты строгали. Сныть собирали на запеканку. Вкус отвратный. Но что-то же надо было есть. А летом на подножном корме не пропадешь. Воспоминания о войне изменяли маму. Взгляд делался чужим. Над бровями собирались скорбные складочки. Опускались уголки губ. И вся она как-то мгновенно старела. Однажды на прогулке Елена Георгиевна остановилась перед клумбой и показала дочери длинный зеленый штык, усыпанный пурпурными колокольчиками. Наперстянка. «Дигиталис», — вслух прочитала Тася заляпанную землей латынь на табличке. Мама кивнула. От слова «наперсток». Напоминают малюсенькие юбочки, да? Их носит дюймовочкой. И подмигнула. Тася ответила, получилось неумело, сразу двумя глазами. День был жаркий. Дул легкий ветер. Носил по гравию шоколадную обертку, трепал мохнатые помпоны астр, ластился к маме, теребил ее ситцевое платье настойчиво и игриво, будто щенок. Стебли наперстянки раскачивались, беззвучно трясли колокольчиками. Елена Георгиевна неожиданно посуровила и указала в сторону Невы. Вся эта часть вдоль реки в 42-м была перекопана. Беладонна, валериана выращивали на лекарства для фармзавода и на перстянку. Она улучшает работу сердца. Мама умолкла, стояла, вглядывалась в крону раскидистого вяза поодаль, словно листочки пересчитывала. Крутила на вороте платья белую пуговку. На голый локоть ей сел комар, впился хоботком, не заметила. Тася шлепнула маму по руке. Елена Георгиевна опомнилась, стерла алое пятнышко серыми нитяными лапками. Неестественно звонким голосом произнесла. Цветы у наперсянки собраны в верхушечную многостороннюю кисть. Листовидные прицветники. А чашечки почти до основания пятираздельные. Посыпались ботанические термины, сухие, шероховатые, как овсяные печеницы. Привычные темы быстро увлекли маму, и она, как ни в чем не бывало, зашагала вперед, самозабвенно рассуждая про двугубые венчики и извилистые цветоножки. А Тася задержалась перед клумбой. Сердце коммуниста должно биться неустанно и страстно. Это ей 9-летней доходчиво объяснили в школе. На расстоянии руки рдели продолговатые цветки с темными крапинками в зеве. Крупные гроздья. Некрасивые, но пышные, как воланы самой нарядной маминой блузки. Тася деликатно коснулась колокольчика. Действительно гладкий, шелковый. Скользнул в ладошку. За ним второй, третий. Один Тася сунула в карман сарафана, на потом. Остальные целую пригоршню затолкала в рот. Язык облепили нежно, защекотали небо какими-то усиками. Горчили невообразимо, что, понятное дело, свидетельствовало о чистой пользе. Тася знала, все целебное жуть как невкусно. Взять ту же ненавистную примерскую солодку. В голове вдруг заиграла, запумкала торжественно. Нам разум дал стальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор. За Тасей вернулась мама. Взяла за руку, решительно потянула в оранжерею. Сквозь непрестанное мажорное пумканье Тася прислушивалась к ощущениям в грудной клетке. Как там сердце? Подействовала на перстянка. Ничего особо не поменялось. В теплице они раздобыли стулья и разместились напротив угловатых баков с бурой водой, где плавали кувшинки, встопорщив кремовые лепестки. Мама достала альбом. Тася — заданную на лето родную речь. Голодная кума-лиса залезла в сад. Парила. Пока крыловские зверушки предавались перед Тасей человеческим порокам, вокруг сгущалась влажная духота. Накатила сонливость. Ртутные буквы плавились и сливались, вытекали из книжки целыми строчками. Мокрый жар поднимался к груди. «Бум!» — бухнуло сердце. Пламенный мотор. А следом, через паузу, слабый перестук. «Пам-пам! Пам-пам!» Тася оторвала взгляд от страницы и запрокинула голову. Навстречу из кадок опасно качнулись малорослые пальмы. Кожу жгло, словно спереди и сзади прилепили злые горчишники. Бум! Бум! Родная речь соскользнула с колен. Кума-лиса не попробовала виноград. Тася еле-еле поднялась со стула, уперлась о склизкие бортики бака. Руки дрожали, ладони разъезжались, она заскребла ногтями по мшистому железу. С трудом расслышала маму. «Что с тобой?» «Она далеко. И когда успела так далеко отойти?» Кувшинки с хлюпким шебуршанием покруживались перед глазами. Вода гадостно пахла болотом. Бум! Сердце играло с Тасей. Стукнет и затаится, как в прятки или в салочки. Пам-пам-пам-пам-пам убежала куда-то. Тася пыталась догнать, задыхалась. Тухлый запах распространился повсюду. И не только запах, вкус. Будто Тася хлебнула мути из бака. Боль пронзила живот. Нет, не из бака. Это все они. Гладкие, пурпурные цветочки, длинные остроконечные побеги прорастают, раздирая тело из желудка вверх, в горло, наружу, в воду, в кувшинки. Тасю вырвала. Она на силу повернулась, и ее стошнило еще раз. Сползла на пол, вялая, по стенке бака. Ладонью попала в противное, тепловатое. Оттуда с пугающей скоростью тянулись к свету упругие молодые стебли. Плечо стиснули жесткие пальцы. «Ты что-то съела?» Решетчатый купол оранжереи трясся. Сердце, однако, не гремело больше. За ребрами висела странная гулкая пустота. «Что ты съела?» «Что ты съела?» — тормошила мама. Губы бледные, глаза яркие, огромные, как с павлиньего пера. И говорит купцу, «Не ошибаюсь я». Лениво шевельнулась непрошенная строчка. Стебли за маминой спиной трещали, становились все выше, мощнее, сцеплялись листами, выпускали из бутонов сочные цветки. Мама почему-то их не рисовала. Тася сунула руку в карман и нащупала раздавленный колокольчик. «Мама, нарисуй!» Но слова затерялись в зеленом шелесте. Заросли на перстянке сомкнулись над головой. Заслонили маму, скрыли стеклянное тепличное небо. Тася очутилась в темноте. Следующий осознанный вдох был ватным, белым, с резким спиртовым запахом. Еще несколько дней что-то безостановочно капало, кололось, посверкивало, застревало в горле. Ухала важная точно полярная сова из школьного атласа медсестра. Хмурился доктор, раздувал кривые волосатые ноздри, но откачали. Такие они, коварные, эти одежки-дюймовочки. Вот что мама оставила Тасе перед тем, как уйти добровольно туда, откуда не возвращаются. Дурацкие сказки и рецепт витаминного настоя. Лучше потом, что наперстянка ядовита, рассказала вовремя. Поразительная нерадивость. Да что там говорить? Тася смела цветочный прах в совок, собрала картонки и отправила обратно в коробку. Коробку на антресоли. Захлопнула дверцы, шлепнулась на стул, чихнула и сама себя устыдилась. День маминой смерти 14-летняя Тася провела с Нелли. Они познакомились за несколько месяцев до того, как это случилось. Второкурсница филфака на 5 лет старше Таси, папина студентка. Тася хорошо помнила, как Нелли впервые влетела в их захламленную кухню. А вместе с ней ворвалось, обдав Тасю рижской сиренью, обещание настоящей взрослой дружбы. Не церемонясь, Нелли уселась на облупленный подоконник. Рукой угодила в граненую пепельницу, сдула сигаретную пыль, как поцелуй с ладони, рассмеялась, вся прозрачная, будто из кварца, насквозь просвеченная мартовским солнцем. Лохматое облачко русых волос, смешно оттопыренные розовые уши. Так болтала ногой, что сразу потеряла громадный отцовский тапок. Второй эффектно скинула следом. Буду босиком. Впрочем, никакие паркетные занозы и случайные синяки ей были не страшны. Казалось, при порывистом появлении Нелли квартира преображалась. На пути ее замысловатых мотыльковых траекторий сами собой расступали стулья. Перелетали с полки на полку книги и даже морщины на лбах мрачных классиков, редком бронзовевших в шкафу, немножко разглаживались. Безалаберная Нелли учиняла кругом какой-то собственный гармоничный хаос, в центре которого сияла безраздельно. Они стремительно нашли общий язык. Нелли, вероятно, попросту нравилось внимание. Зажатую Тасю привлекала уверенность старшей подруги. Вызывала восхищенную зависть манера поведения, вот, на кураже, с оттенком драматизма, но никогда не искусственная, полнейшая импровизация. Интриговал неупорядоченный график. Как это? Кутить до 3 ночи? И с легким сердцем позволить себе проспать первую скучную пару. А уж ее одухотворенные окололитературные друзья с мерцанием в очах — диковинные птицы. Тасин папа, Сергей Николаевич, тоже был писателем, но совсем иным, больше похожим на те самые бронзовые бюсты из шкафа. Такой же тяжелый лицом, вечно насупленный, как Маркс, разве что без бороды. Носил во внутреннем кармане пиджака пухлую красную корочку Союза писателей. Публиковался 100-тысячными тиражами. В своих увесистых томах воспевал трудовые подвиги агрономов и инженеров. Не давал заржаветь по заветам Владимира Ильича великому механизму, приводимому в движение всем сознательным авангардом рабочего класса. А компания Нелли сплошь состояла из тонкокосных нимфоподобных поэтесс и красивых, словно демоны Врубеля поэтов. Их школьница Тася изредка встречала у здания университета, где работал папа, и всякий раз заливалась стыдным румянцем. Этих ребят интересовала литература особенная, сложная, малодоступная. Ахматова, Волошин, Войнович. Первый подарок Нелли, тощая, вручную сшитая книжица, до сих пор лежала у Таси в ящике письменного стола. Кустарно переведенный скотный двор. Это за 20 с лишним лет до первой официальной публикации в журнале «Родник». Только вдумайтесь! Напечатан на папиросной бумаге. Чтобы разобрать текст, приходилось подкладывать листы. Весь в правках и заклейках. Машинистки святые. Ночами набирали сразу несколько копий, торопились, делали ошибки. Стоило Тасе пару раз заикнуться при Нелли о своей внешности. Ну, как-то бывает в 14 лет, когда кажется, что все видят, из каких ты вылеплена телесных изъянов. Нелли раздобыла неизвестно где карнавальную маску Чиполлино. Чудовищную, криворотую, с картонным зеленым вихром и покорябанным носом. «Надевай», — велела безапелляционно. И поволокла безвольную от ужаса Тасю под ручку по Невскому проспекту. От Адмиралтейства до Московского вокзала. 40 минут пешком. 3 километра каждый второй встречный круглил на нее глаза и растягивал губы в противной усмешке. Поначалу это было непереносимо. Но где-то вблизи Анечкова моста, у литых атлетов и коней, в Тасе полыхнула вспышка озорного безразличия к косому взгляду. «Еще раз скажешь, что все смотрят на твой прыщик?» «Повторим», — заявила Нелли на площади Восстания, когда Тася стянула маску с потного лица. Мама дружбы с Нелли не одобряла категорически. Мол, найди себе ровесницу, одноклассницу. Слишком взрослая компания. И напускалась на папу. «Почему поощряешь общение дочери с этой нахальной девицей?» А Сергей Николаевич дурного не видел. Наоборот, студентка умненькая, веселая, с острым языком. Для Таськи отличный пример. Вон какую повесть написала. Помогу ее в юность к полевому пристроить. И даже пошучивал. Дескать, ревнуешь ты, Леночка, Тасю по-матерински. Раньше-то она с тобой в оранжерею уходила, а теперь бегает ко мне на филфак. На это гордая Елена Георгиевна менялась в лице. Язвила, что на ее нелитераторский взгляд текст Нелли — неприкрытое и умелое подражательство Каверину. И морковку терла с удвоенным нажимом так, что на следующий день рыжий сохлый ошметок обнаруживался под батареей у окна. В тот день Тася, как обычно, поехала после школы на университетскую набережную. Май выдался унылый, дождливый. Блеклое зеленое здание филологического факультета терялось в серой пелене. Издалека Тася показала, что кто-то, напоминавший отца, криво насаживая шляпу на затылок, бежал к автобусной остановке. Внутри, в коридорах, стоял гомон. Двери 307-й аудитории были широко распахнуты. Амфитеатр практически пустовал. Тася удивилась. По расписанию до окончания папиной лекции оставалось еще 10 минут. Там ее встретила Нелли, собранная, как гимнастка перед выступлением, с наморщенным, непривычно напряженным лбом. «Сергей Николаевич сорвался по делам. Пойдем, прогуляемся». Тася машинально взяла протянутую руку. «Может быть, лучше домой?» Нелли покачала головой. «Прогуляемся. В гости заглянем. Тебе понравится». И потащила Тасю скрипучими коридорами мимо истукана вахтера к выходу. Все время, что они тряслись в запотевшем автобусе, Тася слышала неясный тревожный дребезг, исходивший то ли из брюха допотопного транспорта, то ли из ее собственного сердца. Нелли тараторила о мельком пролистанном альбоме художника с рыцарским именем Винсент ван Гог. Это чувства. Чувства написанные, понимаешь? Тася не вникала. На улице Льва Толстого они вошли в неопрятный дом цвета жженого сахара, весь разобранный грязной лепниной. Дверь квартиры на третьем этаже открыла Неллина безымянная однокурсница. Маленькая, хрупкая, как рюмочка. Проводила их в задымленную комнатку пенал, где было тесно от народа. Расположились кто как мог. Скрючившись подвое, потрое, в громоздких креслах покуривали сигареты. На новоприбывших даже не взглянули. Более того, несмотря на многолюдие, в натяг висела плотная тугая тишина. Смысловым акцентом комнаты служил табурет с огромной чугунной сковородой, полной жареной картошки и торчавших вилок. Рядом, теребя в руках мятые листочки, переминался с ноги на ногу высокий парень. Черноглазый, вихрастый, с рваной вольнодумной челкой и крупным римским носом, одетый в полосатую рубашку и коробчатый, видавший виды костюм. «Кто это?» — спросила Тася у Нелли. «Мумочка!» — шепнула та. «Наш великолепный драматург Эммануил!» Охмурил бес даму из публички. Она его ночами пускает в закрытый фонд, где он переписывает Пастернака, Галича. «Слушай!» Тут Мумочка изящным жестом вскинул руку с листами и завел. «Есть иволги в лесах, и гласных долгота!» Читал он медленно, почти без выражения, на низких нотах, необычайно глубоким для худого юноши голосом, на который Тася внезапно отозвалась всем существом, словно ее продрогшую с головы до пят укутали в теплую шубу из драгоценного янтарного меха. Мумочка закончил. Спустя одну благоговейную минуту все разом заговорили, забрякали бутылками. Заметили и Тасю с Нелли. Повскакали с кресел, бросились обнимать, всучили каждый по захватанному стакану с мутноватым бордовым вином. Каким-то образом обе оказались в центре внимания. Нелли вдруг лукаво посмотрела на Тасю и обратилась к собравшимся с вызовом. «Угадайте, кто?» И, сделав долгую, глотком разбавленную паузу, принялась читать по памяти. «Ты влетела в лето, запоздала, так спешила и почти успела. Как хотела, так оно и стало, только слишком малого хотела. Хрупкие желания невозможны, страстные заранее опасны. Ты явилась слишком осторожно, вспыхнула и сразу же погасла». Она звучала высоко и чисто, серебряный камертон, по которому моментально настроились все. Слушали, склонив головы, мерно кивали в едином волнообразном ритме, даже дышали, казалось, синхронно, покачиваясь, как пришвартованные лодки на пристани. Под потолком в дыму оранжевым шаром плавал матерчатый абажур. На полке между книгами белела фаянсовая золотогривая лошадка. Тонкие вибрации стров перекрыли напряженный звон в Тасиных ушах. Вознесли, впустили ее в некое светлое необозримое пространство, где не существует людской тоски и тревог. «Ну что, поняли?» — спросила Нелли. Тася вздрогнула, будто от толчка. «Да это ж Супранович!» — воскликнул возбужденный большегубый парень, дергая узел узкого галстука невнятного болотного оттенка. «А шиш тебе!» — усмехнулась Нелли. «Молодой Мартынюк!» «Наш? Факультетский?» «Шутишь!» — опешил галстук. «Да он же кондовый! Дубовый!» Но Нелли резко его перебила. «А это Таисия Сергеевна Мартынюк, его дочь», и указала на Тасю. Так она впервые услышала папины стихи. А в это время в другом районе Ленинграда два санитара грузили маму на носилки. На мамины похороны Тася по настоянию папы не пошла. Наверное, это было правильно, как она понимала сейчас. Все же, если не видишь тело, живешь потом с чувством некой утешительной незавершенности. Разум как бы обнаруживает крохотную лазейку для сомнений. И тогда не верилась до конца. Чудилось, будто мама в очередной раз отправилась в командировку. А ей приходилось порой уезжать на несколько недель в Карпаты за семенами и луковицами ранневесенних растений. Лучше было думать так. Слишком кошмарно болела в моменты осознания. Ничего более страшного в Тасиной жизни не случалось ни до, ни после. Разрыв. Провал. Засасывающая ледяная бездна. В памяти осталось: Тася сидит, поджав ноги в кресле, в пустой и выстуженной квартире, тупо наблюдая, как Нелли возит тряпкой по натоптанному полу в прихожей. У мамы остановилось сердце. «Я не нужна никому, даже Богу». Все ее жалели, ходили на цыпочках. Папа от горя задеревенел, слова не вытянешь. Только Нелли единственная вела себя так, будто все нормально. И Тася была ей за это благодарна. В школе Тася ощущала себя как никогда паршиво. Словно рядом с ней запретили радоваться. При ее приближении гасли улыбки, разговоры затихали, девчонки траурно цепенели, мальчишки затыкались и сглатывали шуточки. Никто не обзывал ее больше Тасей-Парасей. Никто не пихал в коридоре. Принципиальная и беспощадно строгая отличница Логинова, сцепив лошадиные челюсти, приносила Тасе тетрадки с решенными уравнениями. «Списывай, не хочу». Оставляла на краешке парты и испарялась. Взрослые вели себя еще хуже. То и дело выдавали что-то вроде: «Бедная сиротка, несчастное дитя. Я тоже рано потерял маму или папу. И почему ей, скажите, пожалуйста, должно было стать от этого легче?» Тася вежливо кивала, а внутри все кипело. «Хватит! Не надо!» Тасина одноклассница рыжая, ржавая от веснушек Дылда Федоскина, как-то по неосторожности брякнула, мечтательно пялись в окошко на исполинское, на дельфина похожее облако. «Чудо-то какое! Скоро каникулы!» И у Таси вдруг замечательным образом отлегло. Ослабила на секунду мертвую хватку, сжимавшая сердце костлявая пясть. Но учительница математики отреагировала молниеносно, цыкнула на Федоскину и взглядом указала на Тасю, дескать: «Имей совесть, у человека мать умерла, что ты себе позволяешь?» Весь восьмой «Б» обернулся и затаил дыхание. Федоскина покраснела так, словно черти варили ее в котле на медленном огне. Тася замерла. Девочки и мальчики ерзали. Выжидательно таращились. Положение создалось безвыходное. Возникла мысль: а что бы на ее месте сделала Нелли? И Тася трагически спрятала лицо в ладонях и мелко-мелко затряслась в приступе плача, горького и притворного. Сползла со стула, всхлипывая, вылетела из класса. Для пущей убедительности хлопнула дверью. В туалете ненароком залюбовалась на отражение. Горестно изогнутые брови, совершенно сухие глаза. Тася резко повернула вентиль и поспешно умылась. Гадко. Да чего же это было лицемерно и гадко? Слов нет. Некую щемящую отраду первое время приносили мамины вещи. Отцветающий августовский аромат ее платьев. Прикосновение мягкого ситца и шершавого льна. Прохладный перестук стеклянных бусин в шкатулке. Дневники. Тася до ума помрачения листала клеенчатые тетрадки, искала ответы. Хотя бы намеки. Но мама не отличалась последовательностью. Вела разрозненные записки, начиная со студенческих лет. Бросала, возобновляла. То подробно излагала малозначимые события. Поход в парикмахерскую на втором курсе занял аж 3 страницы в крупную клетку. То пропускала целые годы. Скажем, о блокаде, об эвакуации ни строчки. Изредка вспоминала что-то о детдомовском детстве. Но эти эпизоды Тася просматривала невнимательно. Ей важны были последние заметки. За год, за два. Они обрывались на декабре прошлого, 64-го. За 5 месяцев до... известно чего. Заключительная запись о спектакле в театре имени Ленсовета. «Ромео и Джульетта. Премьера». В роли Джульетты Алиса Фрейндлих. Все это живое, пахнувшее мамой, было отнято одним днем. Тася сидела перед дубовым трильяжем и рассматривала брошку. Овальный, залитый смолой сухоцвет в серебряной оправе. Когда в спальню ввалился отец. Взгляд отчаянный, скисшее дыхание. Троекратно отраженный в зеркале, он заполонил собой всю комнату. Распахнул шкаф, поздергивал с плечиков наряды, вытряхнул с полок кофты и белье. «Папа, ты чего?» — набил ими наволочку. «Папа, оставь!» Тася вскочила, больно сжимая в кулаке брошку. Отец схватил с трюмо шкатулку, треснул крышкой и втиснул ларчик в куль с одеждой. «Видеть их не могу». «Отдай мне!» — Тася вцепилась в край наволочки. «Она же сама!» — взревел отец. «Сама решила! Сама ушла! Хочешь — забирай!» В горле у Таси взбухло что-то омерзительное. «Не верю», — выдавила она. «Сама. Объелась какой-то белины и...» Папа обрушился на стул, обмяк. Сердце шарахнуло в ребра, как однажды в теплице, и словно оборвалось. Вновь ощущая во рту смертоносную травянистую горечь, Тася разжала пальцы. Наволочка плюхнулась к ногам вместе с маминой брошкой. Зачем? Зачем он это сказал? Отобрал у Таси тоску и нежность. Взамен поместил в душу жирный, копошащийся клубок вопросов. Как она могла? Почему? Неужели существовала веская причина? Может ли она, Тася, быть к этому как-то причастна? Невозможно. Немыслимо. Папа поднял на Тасю виноватые, беспомощные глаза. Она поняла. Отец не со зла. Насколько же одинок он был до сих пор в своем немом страдании, несмотря на то, что оба пережили общую потерю. И Тася его простила. Ее нет, а его — да. Больше они этой раны не касались по взаимному и молчаливому согласию. Туго набитая наволочка отправилась на верхнюю полку антресолей, а с ней — гербарии, книги и коробки с дневниками-тетрадями. Мало-помалу становилось не то чтобы легче, но как-то терпимее, что ли. Миновало лето. Солнечное, порожнее и безрадостное. Наступила теплая осень. Тася пошла в 9 класс. За каникулы огромная угрюмая тень утраты рассеялась, по крайней мере, для стороннего глаза. Жесткое папино лицо временами смягчало с улыбкой. Особенно, когда в гости забегали Нелли и ее взъерошенные друзья. Чтения, подобные тем памятным первым, постепенно перетекли из неопрятного дома на улице Льва Толстого к ним домой. Отец смешно и несолидно хлопотал, звякал стаканами, выуживал из буфета лоснящиеся бутылки с алкоголем, молодым литераторам по рангу совсем не положенным. От пахучих коньяков и густых ликеров Неллин смех приобретал золотистый перелив, а изумительный голос мумочки раскрывался в полную силу, гипнотическую, исцеляющую. Тася слушала, прикрыв веки, таяла, как мед в молоке. Нелли в такие вечера нередко ночевала с Тасей на узенькой тахте. Не ехать же, право, в 2 часа ночи в общагу. Как-то уже зимой, проснувшись затемно, Тася обнаружила, что спит под тяжелым пуховым одеялом одна. Прошлепала, поеживаясь от сквозняков, на кухню. Ожидала увидеть оставшийся с вечера бардак. Вовсе нет. Стол был чист. Форточка настежь распахнутая. Поэтические дымы рассеялись. В полутьме тускло голубели стопки помытой посуды. Папа навел порядок. Не спит. Его в последние недели изводит бессонница. И куда пропала Нелли? Тася на цыпочках пробралась к отцовской спальне. Прислушалась к тишине за стенкой. Хотела вернуться к себе. Легко коснулась закрытой двери, вроде как пожелать папе доброй ночи. И дверь приотворилась. Совсем чуть-чуть. Но достаточно, чтобы заметить на одеяле перекинутую через бугристое отцовское тело девичью руку. Папа и Нелли вместе. Тася мялась в нерешительности, не знала, что ей думать. Она должна злиться, обижаться на отца, на подругу. Но злости не было ни капли. В опустошенном уме что-то провернулось и звякнуло, будто легли в пазы невидимые стержни. Стало быть, мама ушла из ревности в истерическом звоне разбитого сердца. Но даже эту, казалось бы, мучительную мысль Тася приняла к сведению вполне спокойно. Беззвучно ступая с тылыми ногами по ковру, она приблизилась к постели. Папа спал, выворотив нижнюю губу на боку. Нелли доверчиво уткнулась носом ему в спину. Волосы разбросаны по подушке. Дышащие тела, исходящие мускусным жаром сна. Глухие присвисты и вздохи. Жизнь. А мама выбрала смерть. Не справилась. Не сумела. Вместо того, чтобы дать мужу трудный, выматывающий развод, предпочла покарать его наиболее радикальным способом — мужа и дочь. Тася вглядывалась в мирные нечеткие лица спящих, самых дорогих на свете людей. Они предатели? И удивленно отвечала. Нет, они не виноваты, что полюбили друг друга. Какая, собственно, разница, при маме это случилось или после? Тася наклонилась к папе и тронула губами влажный горячий лоб. Обошла кровать и поцеловала Нелли. Жизнь там где любовь.